Глава 8. Внешняя политика России при Анне Ивановне. Отношение европейских государств к России при вступлении на престол Анны Ивановны. Австрия, Пруссия, Дания, Швейцария, Англия, Франция. Польское дело. Интриги французов против России в Константинополе. Персидские дела. Спор России с Турцией. Крымцы. Турецкая война. Белградский мир. Недовольство Миниха. Возобновление сношений Франции с Россией. Маркиз де ля Шатарди. При вступлении Анны Ивановны на престол обстоятельства подавали надежду, что в грядущее царствование Россия найдет себе союзников между иностранными государствами. Вступление на престол государыни приветствовали соседи дружелюбными заявлениями. Император немецкий заявил русскому посланнику, что он с новую царицу будет соблюдать те же обязательства, в каких находился с ее покойными предшественниками. Прусский король, узнавший о восстановлении самодержавия в России, пил за столом здоровье новой русской государыни, восхвалял ее решимость и заявил, между прочим, что теперь она свободно будет распоряжаться в делах курляндских, не ожидая одобрения от Польши. В Дании радовались восшествию на престол Анны Ивановны, потому что не желали утверждения в России Галштинской династии, которая могла бы там воцариться в особе сына Петровой дочери. Дания давно уже спорила с Галштинией за Шлезвиг. Король шведский также сразу изъявил желание усилить дружбу с русским престолом. Англия, находившаяся в союзе с Австрией и во вражде с Францией, также отнеслась дружелюбно к перемене правления в России. С Францией уже не было дружбы с тех пор, как разрушился план соединить браком русскую принцессу Елисавету с французским королем Людовиком XV. Враждебная по старинной традиции с Австрией, Франция не могла смотреть одобрительно на союз, заключенный еще Екатериной I с императором. Готова была при всяком удобном случае вредить России, но пока еще соблюдала наружное согласие. Надобно сказать, что все государства не питали уважения к России, но боялись возраставшей материальной ее силы, а в особенности после удара, нанесенного России и Швеции. Никто не верил в политический ум русского правительства. Каждое государство надеялось обмануть русских и сделать их державу орудием для своих целей. Но союз с ней давал всем большую приманку, чтобы иметь возможность располагать ее большими военными силами и вести, так сказать, ее на буксире за собой. Это желание проявили сразу Австрия и Франция. При русском дворе было два государственных человека, склонные к союзу с той и другою. Сторонником союза с Австрией и вообще с немецкой империей был Астерман, а сторонником союза с Францией – фельдмаршал Миних, питавший любовь к французам со времен юности, когда, взятый в плен, он испытал на себе великодушие, приветливость и любезность французов. Предстоял вопрос, когда России приходилось выбирать союз или с Австрией, или с Францией. Это случилось по поводу польского преемства. Король польский Август, долговременный союзник Петра Великого, склонялся к могиле и в начале 1733 года скончался. Франция хотела возвести на польский престол Станислава Лещинского, посаженного там некогда Карлом XII, и принужденного уступить корону Августу. Австрия вместе с Россией сначала хотела, чтобы избран был кто-нибудь из природных поляков рода Пястов. Но так как увидали, что при выборе произойдут несогласия и борьба партий, то предпочли посадить на польский престол иностранного принца. Австрия выставила курфюрста Саксонского, сына бывшего польского короля Августа. Россия несколько времени колебалась. Астерман взял верх над Мюнхеном, и Россия пристала к Австрии. Русское войско вступило в Польшу под начальством фельдмаршала Ласси, и под давлением силы русского войска избран был Август Саксонский. Но другая партия провозгласила Станислава, надеясь на покровительство Франции. Возникла война, которая подробно описана нами в жизнеописании Мюнха. Станислав ушел в Гданьск и заперся там с поляками, своей партией и со вспомогательным отрядом французов. Мюнх, хотя и не сочувствовавший делу, должен был взять команду над русским войском, осаждавшим Гданьск, и принудил его к сдаче. Взятые в плен французы отосланы были в Россию. Императрица приняла их ласково и великодушно и отпустила в отечество. Эта любезность, однако, не изменила ход политики в отношении к Франции. Последняя все-таки продолжала действовать против России. Сначала она поддерживала Станислава до тех пор, пока он сам не отрекся от притязаний на польскую корону и не удовольствовался владением в Лотарингии, данным ему Францией, по родству его с французским королем. Дочь его Мария была французскую королевою, женою Людовика XV. Потом Франция стала вредить России и союзной с нею Австрии с другой стороны, именно со стороны Турции. У немецкой империи с Турцией была уже давняя вражда, и Россия не в состоянии была забыть унижение, нанесенного ей прусским миром, и всегда искала случая отомстить Турции. Повод к этому представился России через посредство Персии. Два претендента на персидский престол спорили между собою. Тахмасип и Эшреф. Последний поддерживаем был турками. Тахмасибу помогала Россия. Не уладившие примирение с турками мирным путем, Россия побуждала Тахмасиба к войне с турками. Обещала со своей стороны помощь, заключила с ним 25 января 1732 года дружественный договор и уступила Персии полосу земли, завоеванной Петром Великим. Между тем, у России с Турцией был еще и свой предлог к вражде. Турция считала, что страна, называемая Кабарда, истори принадлежит Крыму, зависимому от Турции. Русские ссылались, что этот край по договору был объявлен независимым, и князья кабардинские отдались России. Сверх того, калмыцкий хан Дундук-Омбо, находившийся под властью России, отпал от нее и отдался под покровительство крымского хана. Отношения Персии к Турции все более и более обострялись. Персидский визирь Тахмас-Кулыхан свергнул Тахмасиба, возвел на престол его сына, но с Турцией пришел еще в большую вражду. Крымский хан Каплан-Гирей, как турецкий данник, двинулся со своей ордою на войну против Персии и не только захватил Кабарду, но провел свои военные силы через русские владения. Кумыцкую землю. Татары встретили поставленные там русские войска, бывшие под главным начальством генерала-принца Гессенгамбургского, вступили с ними в бой и хотя были побеждены, но успели прорваться через Кавказские горы. возмутили тамошних туземцев против русских, соединились с турками и с ними вместе пошли на Персию. В то же время один крымский султан вступил с войсками в Кабарду и там тоже сражался с русскими. Эти события сочтены были поводом объявления формальной войны Турции. Россия вела эту войну в союзе с Австрией. Но когда русские войска под предводительством Миниха разорили Крым, завоевали Молдавию, одержали блестящую, еще небывалую победу над турками при Ставучанах, союзники их, австрийцы, вели у себя на Дунае войну неудачно. Между тем, французский посол в Константинополе, Вильнёв, постарался устроить примирение Турции с немецким императором. Австрия при своих военных неудачах могла для себя почитать счастьем возможность помириться с Турцией. Но она склонила и Россию также разом с нею заключить мир с Турцией при посредстве того же французского посла. Хотя России заключать такой мир было вовсе не под стать. 18 сентября 1739 года состоялся Белградский мир, не только невыгодный, но даже постыдный для России. Истративший много людей в битвах, она не получила никакой выгоды для себя и воевала только в пользу Австрии. Когда французский парламентер приезжал к Миниху от имени своего начальства требовать выступления русского войска из Молдавии, Миних сказал ему: «Я давно уже пытался соединить союзом Россию с Францией. Я всегда был того мнения, что император более нас имеет повода вести войну, а мы, ставшие его союзниками, останемся в убытке. Я уже представлял, что император всегда привык обращаться со своими союзниками как с вассалами. Свидетели тому англичане и голландцы, которые вовремя узнали весь вред от этого союза и удалились от него, как умные политики. Мои представления не приняты. Но теперь они оправдались событиями после того, как император, с которым мы вошли в союз, совершенно покинул нас. Может быть, по вероломству, а может быть, по слабости. Во всяком случае, плохое дело союз с вероломными и малосильными. Вот теперь настало время возобновить первый наш проект союза России с Францией». Миних был чрезвычайно раздражен Белградским миром. Но делать было нечего. Всемогущий любимец императрицы Берон был совершенно на стороне Австрии, а с ним и императрица. Французская политика на этот раз должна была, по крайней мере, уразуметь, что нельзя презирать Россию как страну варварскую. Пусть она с европейской точки зрения была и варварской, но опыт последней войны показал, что она страна сильная. Ее многочисленное войско способно совершать дела истинно великие, которые не под стать было совершать западным державам, давно уже привыкшим трепетать перед страшную мусульманскую силою, водворившуюся в Европе. Французские политики избрали теперь несколько иной путь. Показывать России дружелюбие, льстить ей, а между тем, в уверенности в ее простоте и недостатке смекалки, обманывать ее. Нужно было только выбрать подходящего человека в посланнике. Управлявший тогда делами во Франции кардинал Флери поручил это маркизу де ля Шетарди, который был назначен в Россию в исходе 1739 года в звании уполномоченного Франции. Трудно было выбрать человека, более способного занять эту важную, трудную должность. Это был француз в полном значении этого слова, со всеми достоинствами и пороками, отличавшими французского дипломата XVIII века. Необыкновенно любезный в обращении, с необыкновенной способностью вкрадываться в душу, всегда веселый, неистощимо остроумный и вместе с тем умевший всегда кстати и сказать, и смолчать. Он был именно таков, что мог очаровать молодое высшее общество в России, недавно еще начавшее усваивать пленительные признаки европейского обхождения, и способное увлекаться всяким наружным блеском. До того времени он был посланником своей нации при Берлинском дворе, и молодой наследный принц, будущий король Фридрих Великий, называл его конфектою за его любезность, нередко доходившую до слащавости. Де ля Шатарди прибыл в Петербург с таким огромным количеством посольской свиты и прислуги, что подобной пышности русские еще не видали ни с одним иностранным послом. Все это рассчитано было, чтобы внушить уважение и удивление к величию Франции. Французский посол представлялся Анне Ивановне в тронной зале и с первого раза очаровал императрицу и все окружающее своей любезностью. После представления императрицы со всею свитою он представился ее племяннице, а потом цесаревне Елисавете Петровне. Это было самое важное его представление. Во Франции уже знали, что императрица не любит цесаревны, цесаревна не любит императрицы. И многие русские смотрят на Елисавету как на законную наследницу, несправедливо удаленную от трона. Елисавете в то время было 28 лет. Она была в расцвете красоты своей. Ее голубые глаза с поволокою давали ей невыразимую прелесть. Она превосходно говорила по-французски, и в самом ее живом и легкомысленном характере было что-то французское. «Казалось, — выражался о ней польский посланник Лефорт, — она родилась не в России, а во Франции. Она составляла в те поры совершенный контраст с императрицей, а еще более с Анной Леопольдовной, столько же ленивую и апатичную, как была жива и подвижна Елисавета. В тайной инструкции, с которую прибыл де ля Шатарди, вменялось ему в обязанность узнать, наверное, справедливы ли вести насчет желаний русских видеть Елисавету государыней. После блестящих приемов де ля Шатарди жаловался на томительную скуку в России, постигшую его. Он увидел себя посреди чопорного немецко-русского общества, отзывавшегося парадом. Ничего похожего не было на светское французское общество, с которым свыкся посол в своей юности и которое для француза было необходимо как свежий воздух для птицы и вода для рыбы. Каждый день у него накрывали обеденный стол для званых и незваных гостей. И посланник замечал, что русские чуждаются его хлеба-соли, а если и посещают, то трудно бывает вести с ними задушевную беседу, потому что все как-то не доверяли ему, зная, что при дворе властвующие немцы недолюбливают французов. Внезапная кончина Анны Ивановны дала возможность показать французскому послу свою необыкновенную деятельность и сделаться решителем судьбы русского престола.